Глава 32. Двери белые и черные. Зал пустых зеркал. Электрические звонки. Стеклянная улица кончается решеткой от пола до потолка. На дверце в решетке надпись «Лифт центральный». Принцесса открыла дверцу, нажав тушку над «И». Они очутились в небольшом квадратном помещении, сплошь обитом кожаными подушками. На одной из стен панель с 1000 белых кнопок. Вот этажи. Каждая кнопка – этаж. Этим путем я бежала, когда еще верила в звезды. Брок с благодарностью погладил ее по руке. «Спасибо. Это для меня крайне важно». «Да-да, ведь таким образом я промчусь по всему Муллер-дому. Но прежде всего я сдержу слово, которое дал Муллеру». Он нажал на кнопку с цифрой 354. Кабина даже не дрогнула. Лишь серебристая стрелка под стеклом мгновенно опустилась к цифре 354. «Приехали», — сказала принцесса. «Ну, теперь ты возвращайся. Никто не должен тебя видеть на этом этаже». На прощание они обнялись. «Если я не вернусь, я приду за тобой». Дверь лифта открылась, и Брок шагнул в пустой белый коридор, до того прямой и длинный, что вдали стены его, потолок и пол сливались в одну точку. По обе стороны тянутся двери. Белая гладкая вереница дверей, как в сумасшедших домах и в больнице. Двери, сплошные двери, одного цвета, одной величины, с одинаковыми ручками. Одинаково таинственные, тянутся они в бесконечность, храня упорное молчание, без номеров, без надписей. Как же найти нужную, 99-ю? Брок мягко толкнул первую. Заперта. Вторую. Заперта. Боже мой, куда они все ведут? Что мне с ними делать? Что за ними скрыто? Анфилада проходных комнат? Что задумал Муллер, пригласив его в эту аллею белых дверей? Каково их предназначение? Кто за ними живет? Ведь изнутри не слышно ни звука, и коридор в гробовом молчании уходит в бесконечность. Сколько надо времени, чтобы нажать на все ручки? Заперто, заперто, заперто. Так, чем больше дверей, тем меньше сил во мне. Брок на удачу зашагал по коридору. Ведь где-то обязательно он кончится. Сыщик мчался вперед, но белая точка в конце, где сходились стены, с той же скоростью удалялась от него. И вскоре он почувствовал, что совершенно бессилен перед врагом, имя которому — бесконечность. И вдруг Брок замер. Черная дверь. Это было так неожиданно, так резко хлестнуло по глазам. Среди тысяч белых дверей одна черная. На ней небрежно, как бы в торопях, было накорябано мелом 99, и больше ничего. Наконец-то он у цели. У цели? Скорее всего, это новая ловушка. Капкан, и ты, дурачок, в него попадешь. Там приманка, агесфер Муллер, кусочек сала, который ты ищешь. Только сунься, и за тобой хлоп. Да, я все это знаю, есть там и яма-западня, но желание схватить кусок сала порой сильнее страха смерти, особенно когда смотришь на него в упор, да еще с голодухи. Но я, господин Муллер, та мышь, которая и сквозь решетку западни проберется. Брок с опаской огляделся, вокруг ни души. Тогда он тихонько взялся за ручку. Дверь приоткрылась, и он скользнул внутрь, чтобы осмотреть комнату, прежде чем встретиться здесь с таинственным Муллером. Над головой раскинулся зеленоватый купол, больше, чем купол. Он был под стеклянным колпаком, плотно, без малейшего зазора, прижатым к полу, даже стыка не видно. Не зеркало ли это? Гигантское пустое зеркало, вогнутое зеркало, пожирающее Брока. Но как узнать, что это зеркало? Ведь отражать ему нечего, кругом только пустота. Брок быстро повернулся к двери и в ужасе остолбенел. Дверь исчезла, растаяла в зеленоватом ничто. Брок ощупал стены. Монолит. Пол, потолок, стены сливались воедино, образуя безупречный шар. И хотя Брок не видел своего изображения, Тем не менее, это было зеркало. Полированная внутренность шара отражалась сама в себе и казалась бесконечно глубокой. Обманчивая, непостижимая бесконечность, замкнутый круг перехода от стеклянного купола к плоскости пола. Ну и сам пол, зеленоватая бездна несчетных отражений светло-зеленого свода. А дверь? Дверь исчезла. Но почему же в этом замкнутом пустом шаре светло? Ведь источника света здесь нет. Может быть, зеркала освещают сами себя? Может, свет льется из них? А если бы он был видим, как бы это выглядело со стороны? Брок в изумлении застыл посреди гигантского шара. О, какое безмерное блаженство! Не знать, летишь ли ты вверх или падаешь, парить в пустоте, где нет направлений, ощущать невесомость, ибо все стороны света одновременно и притягивают тебя, и отталкивают. Петр Брок пошатнулся от этого головокружительного блаженства. Но едва он сделал шаг по блестящей глади зеркала, как внизу, прямо под его ногой, взвизгнул электрический звонок. Брок отскочил вбок. Под мыском ботинка опять раздался звонок. Точно он нажал кнопку на стене. Брок попробовал на цыпочках уйти с предательского места. Но тщетно. Что ни шаг, то сигнал. Весь пол был усеян скрытыми кнопками. Где бы он ни поставил ногу, сразу же слышится пронзительный трезвон. Брок было заметался, но скоро сообразил, что это бесполезно, что он в ловушке. В ловушке номер 99, которую расставил ему Агисфер Мюллер. И не за что ухватиться, и некуда спрятаться.